Возвращение долга. Канако последний раз обходила свой сад между мирами. Ее пальцы плыли над сверкающими листьями, серебро ее колец заставляло их зеркальные поверхности мерцать при малейшем прикосновении. Она в последний раз была в этом месте. Почти два десятилетия этот бесцветный мир служил ей убежищем, местом, где она могла скрывать свою истинную сущность даже от собственного сына. Сегодняшний день также станет ее последней попыткой сделать Райдену величайший подарок, который она могла предложить — трон небесного повелителя. Она тряхнула волосами. Сняла с ног лакированные дзори и шелковые таби, чтобы чувствовать связь с землей, где бы ни находилась. Затем Канако подняла руки. Темные рукава ее кимоно развивались на заколдованном ветру. Она смотрела, как с живой изгороди полетели листья. Они окружили Канако, будто она была черным лебедем, а они — ее блестящими прислужниками. Листья взметнулись выше, изменяя форму и превращаясь в фигуры мужчин и женщин, тех, кого Канако тщательно отобрала для своего стада. Одни будут ее телохранителями, другие — служить отвлекающим маневром во время грядущего вторжения. Крылатые зеркала вернули свой человеческий облик, но их разумы по-прежнему были под контролем. Они вели себя так же, как безмозглые существа, которых Канако оставила во владениях к востоку от столицы в качестве предупреждения, как предвестие того, что должно случиться. Канако мало чему научилась у своего возлюбленного Минамото Масару, но неумолимую ценность страха она уяснила. Она снова обратила внимание на жизни, которые отобрала для своего стада. На армию, которую она создала в своем зачарованном мире, выжидая подходящего момента для удара. Некоторые в ее рядах были юными, некоторые пожилыми, а некоторые и вовсе немощными. Императорские гвардейцы Минамото Раку будут колебаться перед тем, как ударить по ним. А в пылу боя промедление равносильно смерти. Многие другие были сильными, молодыми, воинами с оружием самураев из восточных провинций. В авангарде этого отряда стояла измученная фигура Набутады, друга и доверенного лица Хаттори Кано. Его серое лицо исказилось отчаянием, когда Канако заставила его выйти вперед. Он дернулся, будто старался сбросить ее контроль. Бедный дурак. Она с готовностью принесет Набутаду в жертву ради великого дела. Смерть всегда забирала свое. Когда Канако дотронулась до разума солдат, приказывая им покинуть это место, на их лицах промелькнула боль. жалкая попытка сопротивления. Обремененные честью воины не любили, когда их вели против их воли. Канако невозмутимо направила их в Инако небольшими группами, чтобы они разошлись по городу и посеяли хаос. Заставили тот жаждать захвата. Канако повернулась к оставшимся. Ее отвлечение. Сейчас их пока нельзя было использовать. Она прибережет их до тех пор, пока не настанет время захватить замок, пока весь город не будет принадлежать ее сыну. Бесполезно пытаться захватить контроль над цитаделью императора, не захватив до этого его приграничья. Мгновение она изучала лица ее пешек. Особенно ее очаровало лицо маленького мальчика, напомнившего ей Райдена в детстве. Боль, написанная на его лице, его безмолвный крик заставили ее остановиться. Но только на миг. Магия требовала боли. Она тоже много страдала. В жизни все стоящее требовало жертв. Канако дождалась, пока большая часть замка уснула. Хаос последних дней повсюду оставил свои следы. В углах, где лежали брошенные разноцветные знамена и осколки глиняной посуды, в рядах императорских гвардейцев, патрулирующих территорию замка. Хорошо, что она отправила свое стадо воинов за пределы зачарованного Мару в сам город. Они начнут сеять смуту в самых дальних районах Инако, на улицах, где было меньше всего патрулей императорских солдат. Затем они бы продвинулись к Золотому замку в центре города. Скоро народ увидит некомпетентность своего императора. Скоро они начнут молить о силе воина, подобного Райдену, который может принести им покой и безопасность. Но Канако знала, что на ее пути еще были препятствия. Непредвиденные обстоятельства. Из этих опасений она решила принять меры предосторожности. Кольцо, которое она носила на правой руке, было подарено ей одним особенно злобным лесным созданием. Восьминогим демоном с незапамятных времен, правившим владениями тьмы. Канако редко прибегала к помощи этого духа. Ей не нравилось надевать его форму и смотреть на мир столь многими глазами. Чувствовать такой неумолимый голод. Но сегодня этот демон сослужит ей хорошую службу. Она освободила дух. Серебро ее кольца превратилось в жидкость, собираясь в каплю на кончике ее пальца. Когда капля выросла до размера перепелиного яйца, паук принял форму. Канако закрыла глаза и присоединилась к своим мыслям. Звуки вокруг нее стали приглушенными. Но каждое движение, даже малейшая вибрация, волной проходила по ее телу. Теперь ее зрение помутилось, как будто она смотрела на мир сквозь горсть драгоценных камней. Ее интересовали только запахи крови и страха. Она быстро мчалась по коридорам. Ее крошечная фигурка пряталась в самых краях, в самых глубоких уголках теней. Канако знала, куда ей нужно, даже будучи этим восьминогим существом. Она мечтала об этой ночи много лет. Возле спальни вдовствующей императрицы было выставлено несколько стражников. Канако незаметно пронеслась мимо них. Она остановилась возле спящей императрицы. Глубоко вдохнула запах ее крови, этот особенно сладкий аромат. Часть ее желала, чтобы Гэнмэй знала, что это она, что последние мгновения жизни вдовствующей императрицы доставили удовольствие ей, Канако. Но это желание диктовало ее гордость. А Канако давно поняла, что гордость служит только одно мгновение. Она узнала, как важно создание бедствий из-за кулис. Нет, дело было не в гордости, а в справедливости. Справедливости перед лицом непрекращающегося жестокого обращения. В правосудии для ее сына, который был невинным ребенком, пострадавшим за выбор своей матери. В правосудии для отца Райдена, возлюбленного Канако, который умер преданным и одиноким. Даже если Гэнмэй никогда не узнает, кто стал причиной ее смерти, Канако будет знать всегда.